Первый удар не пробил его тело насквозь. Поэтому он стал еще упрямее и даже начал называть тебя своей смертью. Здесь связь между королем мертвых и Логос Реактом стала сильней. По какой-то причине я тоже пришла к такому выводу. Короля мертвых не отделила от Логос Реакта. Точнее говоря, я ощутила, как что-то помешало отделению в самый последний момент. Логос Реакт верил, что без короля мертвых ему не удастся понять концепцию смерти или что-то вроде того. В таком случае, нам нужно с помощью эрозии разделить их полностью. И этого хватит, чтобы все закончилось? Но как нам это сделать? Птица высоко, ее не достать. А, то есть нужно лишь спустить эту пташку с небес на землю? Пробормотал себе под нос рыцарь, когда услышал мои слова. Он кивнул и развернулся. Я этим займусь. Сэр Кей, мы знакомы всего полдня, но нам было весело, да, лорд Эльмилой Второй? Рыцарь запрокинул голову. Божественная птица расправила крылья в третий раз. Всё никак не угомонится. Почему я даже не попыталась остановить этого расплывающегося рыцаря, решившего бросить вызов чудовищу? Сэр Кей, где бы я ни находился, мои действия ни на что не влияют. Поэтому меня даже не было при Камлане. Камлан. Насколько я помнила, именно там оборвалась жизнь короля Артура. Сэр Кей был рыцарем круглого стола, но не участвовал в том сражении. Он погиб незадолго до этого. Громкий голос в моей голове призывал остановить его, однако сил хватало лишь на то, чтобы просто стоять на ногах. Остальные тоже не могли нормально передвигаться, поэтому рыцарь вел себя так лишь потому, что не обладал полноценной материальной формой. «Знаешь, Грей, я всегда думал, что если бы ты была чуть более нерешительной, то я бы просто плюнул на все и ничего не делал. Не ожидал, что ты окажешься такой дерзкой. И в этот раз ничего не изменилось. Ты столько всего наговорила, что, казалось, готова была сдаться, но в итоге не стала погружаться в водоворот бессмысленного самоуничижения. Честно говоря, в этом ты очень даже хороша. Это точно нельзя было назвать моей сильной стороной. Прежняя я легко бы отказалась бороться дальше, однако множество раскрытых дел и людей, которых я повстречала, немного изменили меня. Но здорово, наверное, быть живым и иметь возможность вот так меняться», — сказал рыцарь. «Не думай слишком много о мертвых. Сейчас перед тобой стоит лишь тень. Будь то герой, совершивший множество подвигов или всего лишь отголосок прошлого вроде меня, мы всего лишь мертвецы. Наше существование не должно сковывать живых». Затем он с легким раздражением произнес: «Однако нет такого ребенка, которому не нравились бы сказки про героев, верно? После них снятся хорошие сны, как после дешевого вина. Ха-ха, наверное, даже жизнь твоего учителя не так уж плоха». К нам приближалась очередная волна песка, порожденная крыльями божественной птицы. Рыцарь шагнул вперед и встал у нее на пути. «Начать симуляцию!» Он поднял правую руку. Несмотря на легкость его движений, я ощутила плотное скопление магической энергии. «Благородный фантазм готов!» «А, к черту точные параметры! Я даже не героическая душа! Лишь подражаю Галахаду!» Это был благородный фантазм Сыракея. Он начертил пальцами круг, и посреди пустыни красного песка появился странный белый туман. Возможно, этот благородный фантазм брал свое начало из воды, однако это была лишь симуляция. Сэр Кей не являлся слугой, и поэтому попросту не мог создать даже гипотетический образ благородного фантазма. Просто слуги были слишком особенными. Однако, заставив себя сделать это, он не только не преуспеет, но еще и погибнет. «Сэр Кей, не волнуйся за меня!» Я впервые всего лишь на мгновение отчетливо увидела его лицо. Вероятно, причиной тому было огромное количество магической энергии, которую он собрал для симуляции благородного фантазма. Это было слегка обеспокоенное лицо, украшенное улыбкой человека с ужасным характером. Вероятно, рыцарь не должен был выглядеть именно так. Как и в случае с королем мертвых, которая не была настоящим Артуром, эта внешность, скорее всего, представляла собой смесь ада и его изначального лица. Но даже так, возможно, именно по этой причине для меня это лицо было... «Доверься мне! Все будет хорошо, глупая Грей!» С крыльев птицы сорвались песчаные перья. Рыцарь, который смотрел на меня, повернулся лицом к приближающимся снарядам и закричал: «Имитация благородного фантазма! Мимолетный забытый замок! Образ Камелота!» Это была та самая крепость? Вокруг рыцаря возник сотканный из тумана Камелот. Прекрасный замок, который воспевали барды и поэты с древних времен и по сей день. Замок, который был неприступен для захватчиков или монстров, когда в нем собирались знаменитые рыцари круглого стола. Мне казалось, что даже его гипотетический образ нельзя было создать. Что даже если бы рыцарю каким-то чудом удалось высвободить его, то это бы привело лишь к его смерти. Рыцарь показал, что это было возможно, однако, словно пытаясь доказать, что даже такое чудо было всего лишь фальшивкой, перья божественной птицы обрушились на нас смертоносным дождем. Казалось, замок был сделан из стекла. Его стены держались несколько секунд, но затем разлетелись на куски. Черт! Но это было приятно! Меня уже тошнит от вида этого прекрасного замка! Рыцари и его смех исчезли во взрывах. Поднявшийся шквал пыли мешал что-либо разглядеть. Божественная птица громко защебетала, словно празднуя победу. Однако, когда она приготовилась расправить крылья для очередной атаки, из облака пыли вылетело нечто. Оно с невероятной силой врезалось в божественную птицу. Это было ее перо из песка. Я подняла руки, чтобы защититься от ударной волны, и поняла, что произошло. Замок из тумана не защитил тело рыцаря, это даже не входило в его план. Замок, от вида которого он устал, не обладал такой способностью, однако он впитал часть перьев птицы Гермеса и выстрелил ими в ответ. Разумеется, птица сполна ощутила на себе собственную мощь. Супероружие начало падать, влекомое к земле гравитацией. Словно сэр Кей, слабый воин, который ни разу толком не держал верх в сражении, никогда не проигрывал никому и ничему, будь то другой рыцарь или какой-нибудь монстр. Словно это было воплощение его жизни. «Сэр Кей!» Ответа не последовало. Острый на язык рыцарь бесследно исчез, будто он с самого начала был всего лишь ошибкой. Мне следовало этого ожидать. Даже если бы он не принял на себя всю мощь атаки, имитации благородного фантазма было достаточно, чтобы уничтожить его духовную основу. Мне вспомнились его слова, когда я использовал рангоминиат и снимал печать круглого стола. «Это битва ради выживания!» Его голос первым давал свое согласие, возможно, потому что я хотела жить. Я отчаянно сопротивлялась желанию рухнуть на землю, потому что тогда все, что рыцарь сделал для нас, пропадет даром. «Сэр Кей!» Сколько бы я ни звала его, он не отвечал, однако вместо него... «Хе-хе-хе! Наверное, хватит уже спать!» Из моей косы раздался странный пронзительный шум. Почему я была так рада вновь услышать его голос после расставания, которое продлилось меньше одного дня? «Ад? Хе-хе-хе! Я наконец-то проснулся! Я знаю обо всем, что произошло, потому что у меня с тем парнем общая память. Ну и вляпалась же ты!» Как обычно, глаза на косе распахнулись. Голос был жизнерадостным и энергичным. «Что мне делать?» На глаза навернулись слезы. Казалось, я только и умела, что плакать. Я была слабой, потому бесполезной, но сейчас я знала, что мне нужно сражаться, несмотря ни на что. «Ад! Ай, глупая Грей, нежней! Не забывай, что когда я просыпаюсь, твое усиление становится мощней!» «Да». Магическая энергия, которой я усиливала себя, была разделена между мной и Адом. Вокруг было полно маны, поэтому моя сила значительно увеличилась, когда Ад присоединился к сражению. Тело наполняло такое количество магической энергии, которого я никогда прежде не ощущала. «Пожалуйста, одолжи мне свою силу, Ад!» «А, то есть тебя никак не отговорить!» «Ладно, одолжу, но только немного, так что не ной!» «Не буду!» Я была на грани срыва, но смогла совладать со своими эмоциями и взмыла в воздух. Лорд Эльмилой II наблюдал за тем, как имитация благородного фантазма отразила атаку птицы, и та начала падать. «Ха, действительно, — подумал он. Когда рыцарь сказал... «Я этим займусь», на него нахлынуло чувство ностальгии. Это были слова того, кто готов был никогда не вернуться. Именно так король, изменивший его жизнь, устремился в бой в своей красной накидке, которая развивалась за его спиной. Он ощутил укол зависти. «Не думаю, слишком много о мёртвых, да?» Его губы изогнулись кривой улыбки. Для него не было слов болезненнее, чем эти. Хоть сэр Кей сказал, что любил сказки, рыцари круглого стола, наверное, ненавидели его за грубость. Возможно, поэтому он также был незаменим. «Профессор, какие будут указания?» «Ах да, конечно». Лорд Эльмилой II кивнул. Божественная птица, которая не так давно величественно парила в небе, опасно накренилась. В результате скорость вычисления логос реакта стала значительно ниже, однако все равно необходимо было проделать кучу приготовлений. «Флат, сейчас я перешлю тебе свою схему заклинания. Возможно, оно будет более эффективно против логос-реакта». Он вложил узор в поток магической энергии. Получив его, Флат дважды моргнул. «Профессор, а это не то, что доктор Хартлис написал на доске с уликами? «Да, я в состоянии провести анализ на теоретическом уровне. Тебе этого хватит?» «Разумеется, профессор! Предоставьте все мне! Это как выдать звездочку Марио или бумеранг мастеру карате!» Рыцарь круглого стола исчез. Им не удастся выдержать атаку божественной птицы. Он мог с уверенностью сказать, что они не переживут очередной дождь из перьев. Несмотря на это, никто не испытывал страх. Флаты Эскардоса порой называли ребенком проклятым его даром. Эскардосы были одной из немногих поистине древних семей Часовой башни. Обычно даже многолетняя магическая метка начинает гнить с течением времени, поэтому среди его предков не было выдающихся магов. Поэтому семья Эскардо стала исключением из правила, гласившего, что чем старше таинство, тем оно сильней. Однако если спросить, было ли приятным сюрпризом рождение такого одаренного ребенка, как Флат, то ответом будет «нет». Поначалу они были счастливы. Они упивались радостью, потому что посредственной семье, над которой все потешались, наконец-то удалось произвести нечто исключительное. Однако из-за чрезмерной одаренности этого дитя их радость была недолгой. Наверное, можно сказать, что он был слишком исключительным. На самом деле родители чуть не убили его. Поэтому они называли Флата ребенком, проклятым его даром. Несмотря на таланты, которых жаждал любой маг, его все ненавидели. Выстраивая заклинание по схеме, которое ему переслал лорд Эльмилой II, юноша задался вопросом. «Почему я думаю об этом именно сейчас?» Он всегда считал, что не мог высвободить весь свой потенциал, потому что боялся навредить тем, кто его окружал. Зачем пытаться, если можно просто на все плюнуть? Изображить улыбку было довольно просто, контролируя мышцы лица с помощью магической энергии. Едва ли кто-то мог разглядеть истину за этой обманчивой улыбкой. Так оно и было, пока он не встретил своего учителя Свена. «Профессор! Профессор! Он очень странно пахнет! Можно я его сломаю?» «Что? Он вправду будет учиться со мной? Этот неуёмный запах определенно доставит вам проблем, профессор! Лучше укусить прежде, чем укусить тебя!» Что он собирался сделать? Это была его сокровенная тайна. То, что сказал ему учитель, разумеется, повлияло на него, однако слова Свена так сильно обрадовали Флата, что волосы встали дыбом. Разумеется, неудивительно. Он облизнул губы. То, что он делал здесь и сейчас, было всего лишь подтверждением чего-то из прошлого. Он больше не боялся ни своего таланта, ни того, что им двигало, ни того, чем его поступки могут обернуться. Потому что... «Ладно, смотрите, сейчас все будет!» Его взгляд замер на божественной птице. Потому что здесь ему бросили долгожданный вызов, и он мог больше не сдерживаться. Более того... Всех его усилий могло и не хватить.